Колин, действительно подумавший об усилии, требуемом, чтобы разодрать корпус из 3-дюймовой толщины титанового суперсплава на мелкие огрызочки, немного побледнел под броней, которая и близко не стояла по толщине. «Ладно, хватит о моем маленьком сувенире в офис», — продолжил Динни. Колин мог поклясться, что слышал сзади сдавленный смешок примерно со стороны мэра. «Я рад передать вашу просьбу, Раптавр. Все, что угодно, что может помочь справиться с губителями. Знаю, она большую часть времени занята, но полагаю, что будет рада помочь, чем сможет. Она, в общем-то, очень отзывчива. Где бы вы хотели встретиться? Здесь, если хотите, можем устроить, ну или в здании СКП, или даже на вышке». Улыбка вожака докеров почему-то вызвала у Колина неуютное чувство. «Она достаточно легко может добраться туда своими силами. Если вы передадите ей мою визитку, мы сможем обсудить это напрямую и, будем надеяться, выработаем наиболее эффективное решение», — наконец ответил Колин, с некоторым трудом отводя глаза от закрепленного кусочка зонда «Дракон». Динни ему по-прежнему улыбался. Герой протянул визитку. «Я доступен по этому номеру 24 часа в сутки». «Прекрасно. Я удостоверюсь, что она его получит. Думаю, это скорее всего будет поздно вечером». Она говорила, что заскочит поболтать, но не знаю во сколько. «Спасибо, что уделили время, мистер Эберт», — произнес Колин после паузы, смотря как человек напротив достает бумажник и аккуратно укладывает в него визитку, после чего возвращает бумажник во внутренний карман. «Нет проблем, оружейник. Всегда рад помочь нашим местным героям. Мы так редко вас видим, что это приятное разнообразие в рутине дел». Улыбка осталась прежней, но дракон слегка поморщилась. Колин, понимая, что что-то упустил, только кивнул, поднимаясь. «Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания Раптавре Сауриал, когда в следующий раз будете с ними общаться», произнес он после краткого раздумья. «Я весьма впечатлен тем, как эффективно они обе разбираются с преступностью в городе. Совместно они оказали значительный эффект за считанные недели. Я определенно передам и это», — улыбнулся Динни, кажется довольный. «Рад был снова вас видеть». «Как и я», — ответил герой и повернулся, бросив последний взгляд на маленький кусочек металла на столе. «Мистер мэр», — добавил он, кивая мужчине, который молча слушал, похоже, несколько забавляясь. «Оружейник, если будете так любезны, передайте привет директору Питгот». «Разумеется», — Колин направился к двери. «До свидания, джентльмены». Остальные двое попрощались, когда гость закрывал дверь. По ту сторону его ждал Марк, тихо разговаривающий с одним из офисных работников. Охранник выпрямился. «Вы закончили?» «Да, спасибо. Надеюсь, все прошло хорошо. Если вы последуете за мной, я покажу выход». Оружейник проследовал за провожатым к выходу. При попытке разобрать, что только что произошло, в сознании образовывалась пустота. Колин был уже на полпути к вышке, когда дракон произнесла: «Серьезно, я думаю, что быть вежливым с Союзом было бы отличной идеей. У них имеются довольно беспокойные друзья». «Я и сам пришел к такому же выводу», — буркнул герой. «Ты знаешь, что бы ему потребовалось, чтобы учинить такое с твоим зондом?» «Знаю. Один очень большой комплект зубов у одного невозможного существа», — покачала головой дракон. «Куда интереснее, как Динни Эберт заполучил это себе на стол. Он явно в курсе, откуда оно взялось и почему. Это странно. Это еще мягко сказано», — вздохнул Колин. «Я не намерен об этом размышлять. Каждый раз, как пробую, начинает болеть голова. Я просто надеюсь, что Раптавр нам поможет». «Как и я», — произнесла подруга и снова погрузилась в молчание. Колин вернулся к вождению мотоцикла, осознанно стараясь не удивляться, как, черт побери, 200-футовая морская змея умудрилась передать этот маленький кусочек металла Динни Эберту, а никто в городе ее не углядел. Это была загадка, одна из тех, над которыми он не желал задумываться. Рой подождал, пока не удостоверился, что оружейник прилично удалился из зоны слышимости, после чего начал смеяться. Динни ухмылялся в ответ. «Вот умора», — фыркнул мэр, усаживаясь в только освободившееся кресло. «Дай угадаю, они нарвались на Кэйбзю или одну из ее сестричек». «В общем, да», — улыбнулся Динни, — «и чуток пережали». Она укусила в ответ и добавил, указав на закрепленный на дереве кусок титанового сплава: «Это мне передали вместе с историей. Ребята на складе собрали для меня это и сделали табличку. Это показалось как-то уместно, хотя я никак не ожидал, что его увидит оружейник». Тот явно каким-то образом опознал предмет. Он очень умен, только в общении тяжеловат, с той же усмешкой ответил Рой. И, насколько я знаю, не очень-то разбирается в людях, но человек неплохой. Конечно нет, я мужика крепко уважаю, только хотелось бы, чтобы СКП было более заинтересовано в защите частей города, не набитых туристами или большим бизнесом, качнул головой Динни. В иных случаях они, похоже, не очень-то торопятся. Даже копы говорят то же самое, и они также не слишком этому рады, докер коротко выдохнул. Ну ладно, сейчас это не важно, верно отозвался гость. Расскажи-ка еще про этот снос складов. Ты серьезно собираешься дать это сделать Раптавр? Ей, похоже, интересно узнать, как быстро она может раздолбать здание, улыбнулся Динни. Обычно она очень осторожна, чтобы ничего не повредить, так что думаю, девочка вся в предвкушении, и так безопаснее. Она более или менее несокрушима, и если здание рухнет, парни могут зайти и разгрести обломки. Так дело пойдет значительно быстрее, и никто не пострадает. Нам просто нужно убедиться, что склады расчищены, а всех торчков, которые могли там быть, вышибли вон, так что они не сдохнут под завалами. Довольно честно. Удачи с этим, Рой поднялся, огляделся вокруг и с удовлетворением кивнул. Спасибо, что все мне показал и объяснил. Буду держать тебя в курсе насчет мнения экспертов и голосования на совете, мэр протянул руку. Я перезвоню. Ладно, Рой, рад был тебя снова видеть. Наилучшие пожелания, Деп. Я передам, пообещал тот и направился к двери, слегка покачав головой при воспоминании о странном выражении на видимой части лица оружейника. «Привет, пап», – поздоровалась Тейлор, едва он вошел. Дочь спускалась по ступеням из своей комнаты. В руках у нее были ноутбук и учебник, похоже, делала домашнее задание. «Как прошел день?» «На самом деле, очень хорошо», – ответил Динни, снимая пальто. Курт вернулся, хотя Лиси все еще у матери в Филадельфии. Она вернется где-то через неделю. Его, кажется, немного удивило все, что творится на нашем дворе. Заглянул Рой, мы много говорили насчет плана. Он получил отзыв от одного эксперта, тот сказал, что план хороший, однако предложил кое-какие изменения. Выглядит очень разумно, так что я перепишу документацию с их учетом. Мужчина снял ботинки, обул тапочки и повернулся к дочери. Ах, да, оружейник заскакивал. Он хочет с тобой пообщаться. Отец протянул девушке переданную героем визитку, наслаждаясь обалделым выражением, вылезшим на ее лицо. Ему нужна твоя помощь. Потрепал Тейлор по головке, пока та офигевала, и, усмехаясь про себя, пошел на поиски чашечки кофе. Пепе, дословно Shotgun of Doom, что может также переводиться как дробовик из Дума, КМК, это реверанс в сторону элита. Выброс газов из дула при выстреле, тот самый огонь, вырывающийся из оружия при стрельбе, точнее Hindbrain, дословно задний отдел мозга. It's a me from Hedeep, песня группы Swashbuckle, глава 53. Панацея и Раптавр. Эми подняла зазвеневший над ухом телефон, посмотрела на идентификатор абонента, улыбнулась и ответила. «Привет, Тейлор», – негромко произнесла она, не желая, чтобы их еще кто-то слышал. «Как ты, Одинни?» «Мы в порядке, Эми», – вполне счастливым голосом отозвалась подруга. По словам папы, в Союзе, кажется, все идет хорошо, и в школе сегодня было здорово. Рада, что ты села к нам за стол на обеде. Как и я, ответила целительница, вспоминая их разговоры. Приятно было вот так встретить новые лица. Знаешь, не думаю, что когда-либо садилась не за тот же стол, что и Вики Сну, минимум с тех пор, как триггернула. Возможно так же, что и раньше. Возьми в привычку, предложила с улыбкой в голосе Тейлор. «Хотя бы приходите сидеть с нами. Мэнди и Люси очень обрадовались встрече с тобой. Знаешь, они обе тобой восхищаются. Было у меня такое впечатление», — хихикнула девушка. Собеседницы немного помолчали, и Тейлор спросила, как прошло в больнице. Хотя подруга и не могла ее видеть, Эми не смогла удержаться и с легким вздохом пожала плечами. Странно как-то. Думаю, они чуть ли не с облегчением вздохнули. Нашлась парочка человек, которые вроде как были чуток раздосадованы, но как ты и говорила, это можно проигнорировать. Большинство врачей и медсестер меня поздравили, вот уж чего не ожидала. Сошлись на том, что я прихожу через день следующие пару месяцев, чтобы посмотреть, как пойдет, если только не будет срочных случаев, и на весь день каждую вторую субботу. Похоже, это хорошее распределение времени на себя и на помощь людям. Теперь я свободна до понедельника, если у них не возникнет серьезной проблемы, так что выходные свободны, и завтра тоже. Хорошо, по-моему, верное решение. Ты очень важный человек, но тебе необходимо время порадовать себя. Семье сказала, да, тихонько вздохнула Эми. Марк мое решение поддержал, Вики тоже. Хотя Кэрол, она вздохнула тяжелее. Думаю, Кэрол не рада этому. Она не сказала в открытую, но как на меня смотрела странно, даже в сравнении с обычным взглядом. Думаю, она считает, что я планирую учинить что-то странное. Так и есть, хмыкнула Тейлор. Знаю, но оснований перескочить к такому выводу нет, рассмеялась Эми, и на секунду отвлеклась проверить запертую дверь в спальню. Я вообще-то не хочу ее расстраивать, но в то же время не могу не чувствовать себя оскорбленной. Меня это не удивляет, Тейлор сделала паузу и добавила. Я закончила с домашкой и немного поболтала с отцом, но на часах только 7:30. Хочешь пойти повеселиться? Эми почувствовала, как ее глаза распахнулись шире. Как именно повеселиться? Медленно уточнила она. Так, чтобы Деннис отпускал скверные шутки, пока ты по мозгам ему не дашь, рассмеялась Тейлор. Спустя нескольких секунд, за которые она чуть не поддалась порыву торжествующе завизжать, Эми мягко произнесла. Думаю, идея классная, Тейлор. Спасибо, ты меня не обманешь, я слышу, как твое дыхание изменилось, фыркнули на том конце линии. Жди, что кое-кто позвонит в дверь примерно через 15 минут. Я вся в предвкушении, ухмыльнулась Эми. Буду наготове. Когда окажемся наедине, у меня для тебя будет сюрприз, рассмеялась подруга. Ты с него улетишь, увидимся. Пока, Тейлор, сказала Эми, после чего потянулась и откинулась назад с широкой ухмылкой на лице. Подняв запястье, девушка обследовала почти нечувствительную выпуклость ее лечебного симбионта первого поколения. Усмешка стала шире. «Это может быть весело», – прошептала она себе под нос. Заслышав дверной звонок, Кэрол бросила взгляд на мужа, не оторвавшегося от просмотра новостей, едва слышно вздохнула и поднялась открыть дверь. Сверху доносилась музыка, какая-то новая группа, вроде как нравящаяся Вики, и как ей подпевала дочь. Голос у девочки был довольно приятный, но не хватало понимания разницы в уровне громкости в доме и на улице. Покачав головой, женщина открыла дверь и застыла. Стена из темной сине-черной чешуи и металлической брони напротив сдвинулась. Здоровенная голова о двух пылающих глазах опустилась вровень с ее взглядом. Кэрол издала слабый потрясенный звук, не представляя, что еще тут можно сделать. «Здравствуйте, миссис Даллан», — вежливо пророкотал Раптавр. Уголки ее нечеловечески широкого рта поднялись в том, что она, вероятно, считала улыбкой. Рука Кэрол застыла на ручке двери. «Можно ими выйдет поиграть?» Повисла очень длинная пауза. «Прошу прощения», — наконец выдавила старшая Даллан. «Это шутка», — весело произнесла громадная рептилия. «Она меня ожидает, Эми», — позвала Кэрол, не поворачиваясь спиной. «Тут тебя кое-кто ждет у двери». «Спасибо, Кэрол», — произнесла сзади вторая дочь их семейства довольным голосом. Женщина, не услышавшая приближения девушки, содрогнулась и посмотрела назад. Эми стояла там в своем костюме, с шарфом на шее и улыбкой на лице. «Привет, Раптавр, как дела?» «Очень хорошо, Эми», — улыбнулась создание. «Готова идти?» «Ага», — Кэрол смотрела, как ее приемная дочь заматывает шарфом лицо, оставляя на виду только глаза, а затем завязывает как положено. «Кэрол, я вернусь поздно, не надо ждать». «Я ясно», — сумела выдавить старшая Даллан, в то время как дочь проскользнула мимо и присоединилась к гигантской кипу, отступившей назад и опустившейся на четыре ноги. Вторая пара рук выступала в роли передних лап. Кэрол заметила, что спинная броня словно бы образовывала седло. Эми небрежно подошла, ухватилась за упор для рук и закинула себя наверх, помахав свободной рукой. «Счастливо!» — крикнула она, прежде чем кипрептилия развернулась и рванула прочь на совершенно безумной скорости. Девушка в белом вжалась ей в спину. Кэрол пялилась вслед, пока они не исчезли в ночи, после чего медленно закрыла дверь и оперлась о нее спиной, покрывшись испариной. «Кто это был, мам?» — выглянула Вики через перила лестницы с написанным на лице любопытством. «Друг Эми», — вздохнула Кэрол, направляясь обратно в гостиную и стараясь не задумываться, что же только что произошло. «Чем бы, нафиг, оно на самом деле не было», — озадаченная Вики посмотрела вслед бредущей прочь матери, потом пожала плечами и вернулась к пению под музыку, очень громкому и совсем чуточку фальшивому. Несколько милли примерно в половину меньше минут спустя Тейлор затормозила на крыше одного из самых высоких зданий торгового района, внимательно принюхалась и, прислушиваясь, огляделась вокруг. Удостоверившись, что они одни, героиня развернула голову почти на 180 градусов и довольно улыбнулась Эми, которая хихикала, мотая головой. Девушка на спине разжала хватку на упоре для рук, а поскольку ремешки, прихватывавшие ее за бедра, исчезли, сползла на крышу здания, Тейлор решила, что это какая-то финансовая сервисная компания. «Просто фантастика», — рассмеялась Эми. «Бедная Кэрол, тебе следует перестать так поступать с ней, а то она реально выглядела выбитой из колеи». Тейлор пожала плечами с сауриальской ухмылкой, отодвинувшись подальше от девушки и укладываясь на краю крыши, с нынешним телом это было вполне удобно. В тот момент это показалось забавным, так и было, очень. Но если продолжишь в таком духе, ее мозг взорвется. Эми встала на колени, повернулась и откинулась назад, опершись спиной об Тейлор. «А во всей этой броне ты какая-то бугристая», — прокомментировала она. Тейлор убрала доспех. «Ага, так лучше. Вау, а у твоего тела довольно высокая температура». «Серьезно?» — не замечала. «Определенно, она значительно выше, чем у человека. Для здоровой чешуйчатой рептилии странно. Ты же знаешь, я не рептилия», — рассмеялась Тейлор. «Нет, ты демон-пришелец, я знаю. Но ты выглядишь как рептилия, так что стоит привыкнуть, что люди так тебя зовут». Тейлор, пожав плечами, приняла аргумент. «Лишь бы тритоном-переростком не обзывали», — улыбнулась девушка. Эми задохнулась от смеха. «А боже, Вики по этому поводу все еще смущается», — со смехом покачала она головой. «Бедная сестренка, ты ее долги напугала». «В этом и был смысл», — отозвалась Тейлор и в ответ на пытливый взгляд разъяснила свой план по созданию репутации. «Думаю, ты с этим справилась», — заметила подруга, когда полудемон закончила. «Вряд ли найдется много людей, которые хотя бы подумают атаковать тебя или твоих друзей, увидев, что ты сотворила с крюковолком. Особенно с учетом того, как просто это у тебя выглядело». «Хорошо, не хочу, чтобы мне пришлось кому-то действительно причинять вред, если могу этого избежать», — тихо произнесла Дина девушка. «Буду, если придется, но это не то, к чему я стремлюсь. Если я приложу немного усилий сейчас и сумею избежать того, чтобы что-то плохое случилось позже, по-моему, это с толком потраченное время». «Не могу не согласиться», — задумчиво ответила Эми. Некоторое время они сидели в дружеском молчании, пока целительница не перевела снова взгляд на Тейлор, изучавшую горизонт. «Так чем ты хочешь заняться сегодня вечером, и что за сюрприз?» «О, точно, сюрприз», — усмехнулась Тейлор. «Слазь с меня, а то не встать», и едва Эми поднялась, перекатилась на ноги и вытянула руки. В них появился новый набор одежды. Эми уставилась на него, потом протянула руку и потыкала шлем с прозрачным забралом, изучила его внимательнее в свете маленького знака выхода на пожарной лестнице в нескольких футах от них. «А это зачем?» — полюбопытствовала она. «Тебе», — самодовольно улыбнулась Тейлор удивленному виду подруги. «Папа предложил, если уж ты намерена продолжать гонять на здоровой страшной рептилии, нужна подходящая одежда, такая, что сохранит тепло и защитит, ну и не будет так мешаться, как роба. Они с Варгой помогли мне подготовить вот это». Она протянула остальную часть костюма. Явно бронированный спортивный комбинезон по типу одежды для мотоциклетных гонок, белый с красным крестом на правой стороне груди и надписью «Панацея» сзади по плечам. Он тоже прошит варганитом, но также еще заизолирован чем-то по предложению Варги, чтобы сделать костюм достаточно теплонепроницаемым, но ты притом не перегревалась. Мы смогли поставить на уязвимые места броню получше, ведь этой одежке не надо быть настолько же гибкой, как твои робы. Тейлор продемонстрировала подруге пару перчаток и ботинки в комплект, и те и другие тоже были бронированы. Во всем этом ты должна быть полностью пуленепробиваема. Самая слабая часть это забрало, оно, по сути, большой кусок чистого оксида алюминия. Из него еще рубины делают. На самом деле снаружи и внутри там тоненькая сетка из варганита укрепляет насколько возможно, но не настолько крепкая, как остальная часть костюма, а то ты не могла бы видеть сквозь него. Мы совершенно уверены, что оно справится с пулей в упор, насквозь не пробьет, но в конце концов может разбиться. Хотя если ты умудришься повторно схлопотать пулю в лицо, мы так и так напортачили. Вид у Эми был несколько ошеломленный, рот без звука открывался и закрывался. Наконец она усмехнулась и быстро обняла подругу. «Спасибо, Тейлор», — негромко произнесла она. «И тебе тоже спасибо, Варга». «Он говорит, пожалуйста», — улыбнулась Тейлор. «Примерь». Эми скинула капюшон и аккуратно надела шлем. «Жмет немного», — доложила она. Тейлор и Варга, склонившись над предметом, кое-что поправили. «А теперь гораздо лучше», — младшая Даллан покрутила шеей, потом покачала головой и улыбнулась сквозь забрало. «Теперь сидит идеально, превосходно. Если я разберусь как, добавлю что-то типа запаса воздуха, но сейчас ни один из нас не уверен, как это делается. Нужно будет почитать на эту тему. Пытаешься еще и технарем стать?» С лукавой улыбкой поинтересовалась Эми. «Оставь хоть какие-то силы остальным из нас». И, пока Тейлор смеялась, стянула робу через голову и уселась снимать ботинки. «Черт, холодно», — пробормотала она. «В конце концов, еще только начало февраля», — улыбнулась Тейлор. И, посмотрев на небо, снова покрывшееся тучами после краткого периода ясности, добавила: «Следующие пару недель еще будет падать снег, хотя по запаху не похоже, чтобы это случилось в ближайшее время. Надеюсь, хотя бы не этой ночью», — слегка запыхавшимся голосом произнесла Эми, пытаясь натянуть рукава костюма поверх футболки. Штанины она уже забралась и утрамбовалась. Они крепились к средней части чем-то типа молнии. Тейлор протянула руку. Девушка благодарно кивнула и натянула костюм. «Немного жмет тут в плечах и вверху ног», — отметила она, обозначая проблемные зоны. «Их скоро поправили», — оставив клиентку довольной. «Действительно теплый», — доложила девушка, ощупывая внешнюю сторону нового костюма. «Так что работает», — и, приняв от Тейлор ботинки, снова уселась обуваться, затем в последнюю очередь натянула перчатки и крутанулась на месте. «Ну как выглядит?» — спросила она. «Да чертиков круто», — ухмыльнулась Тейлор. «В целом неплохо. Ты теперь прямо натуральный супергерой». Эми улыбнулась, оглядывая себя. «Мне вроде бы нравится, но не думаю, что это подходит к образу целителя». «Очевидно же, ты боевой целитель, а не обычный», — хихикнула Тейлор. «Для случаев, когда просто исцеление — это слишком просто. Сама лечишь, сама калечишь. Или как-то так», — подруга усмехнулась ей. «Спасибо обоим. Это замечательно». Целительница опустилась на колени и порылась в потайном кармане своей робы, достав дубинку, которую Тейлор дала прошлой ночью, потом встала. Резко взмахнув, удовлетворенно полюбовалась, как та раскрывается и фиксируется, после чего приняла позу, положив ее поперек груди и обозначив готовность другой рукой. Тейлор с довольным видом кивнула. «Очень хардкорно. Нам надо научить тебя, как ее действительно правильно использовать, хотя того, что показал папа, тебе пока хватит. Может, поработаем с парой таких, тоже выглядело бы круто». Эми, расслабившись, рассмеялась и сложила дубинку. Потом опустила взгляд на себя. «Однако куда ее убрать?» — поинтересовалась целительница, охлопывая бока. «Карманов-то нет. А черт, забыла про это. Погоди». И секунду спустя костюм обзавелся карманами и поясной сумочкой, пошитой специально под дубинку, которую зримо довольная Эми туда и сложила. «Отлично, так клево». Тейлор подняла обычный костюм и обувь подруги, создала рюкзак сложить их, потом свернула одежду и заныкала поглубже. Потом потянулась назад и прицепила рюкзак поверх заново сотворенной брони. «Пошли посмотрим, что мы сможем найти, чтобы ввязаться», — предложила она. Эми с даже более широкой ухмылкой так и сделала. «Сейчас я чувствую, что мне нужно что-то типа пики, и мы промчимся вниз по улице на Лунга с кличем за короля и отечество». Тейлор взорвалась смехом. «Боже, его лицо было бы восхитительно. Но это, наверное, не лучшая идея. Не думаю, что он хорошо воспринимает сюрпризы». «Да уж, вероятно, нет», — согласилась Эми и указала в направлении доков. «Ну ладно, вперед, мой верный конь. Великие дела ждут команду Панацеи и Раптавр. К тому же я голодна». Рассмеявшись, Тейлор рванула вперед, а Эми крепко держалась, распластавшись по спине подруги. Они чудесно проводили время, несясь вниз по стене здания. Макс, бурча под нос ругательства, читал последний доклад Виктора, работавшего над извлечением Брэда из каталажки СКП. Почему-то они не перевели Кипа в более охраняемую зону, что было бы хорошо, если бы не озадачивало, но, по-видимому, начали полную проверку практически всего СКП и всех систем безопасности, что было плохо, и опять-таки озадачивало. Андерс не был уверен, с чего они вдруг решили приложить такие усилия, однако полагал, что что-то их насторожило. Покачав в отчаянии головой и в очередной раз подивившись, что за черт дернул его подчиненного рубануть с плеча и атаковать союз докеров, не говоря о моментальном проигрыше самому жуткому существу, какой он видал, не считая губителя, злодей встал и пошел к бару с напитками, плеснув себе на пару пальцев очень дорогого виски, после чего, медленно потягивая напиток, пошел к столу. Взяв другой доклад, он принялся читать, прогуливаясь по кабинету, и в итоге остановившись у окна. Подняв глаза, Макс уставился прямо в глаза, с расстояния меньше чем в ярд, того самого рептилиеобразного ужаса, который по какой-то богомерзкой причине свисал со стены 24 этажа Мидхолл Билдинг прямо напротив его хава-окна. Он понятия не имел, как оно это делает, но тварь прилипла там точно гиккан, ухмыляясь ему в лицо. «Иисусе те Христе!» Помимо воли взревел злодей и выронил стакан, который разлетелся по полу, окатив его ботинки отличным спиртом долларов на сотню. Тварь с довольным видом помахала. Макс потрясенно воззрился на гостью. Несколько секунд ушло на то, чтобы заметить пристроившуюся на спине этой хрени женскую фигуру в черном, разглядывающую его из-за головы твари, все лицо закрывал зеркальный щиток. Вторая фигура также помахала. Язык тела предполагал, что она смеется. После паузы парочка шустро уползла из поля зрения по стене здания. Макс влип в стекло в попытке разглядеть, куда они направились, а затем хулиганки исчезли, и последним, что злодей увидел, был длинный хвост, исчезающий на крыше, отступил назад и где-то с минуту просто пялился на горизонт за Брактон-Бей, пытаясь понять, что же случилось. Посмотрев на испорченные ботинки и растраченный алкоголь, мужчина тяжело вздохнул. «Хренов Брактон-Бей, может, я смогу перебраться в Майами или куда-то еще, даже если там слишком много черных и латиносов, там хотя бы нет никаких их рептилий в доспехах». Бормоча под нос, он вернулся к бару налить себе чего-нибудь другого, на этот раз намеренно не глядя в окно. Кажется, в эти дни весь город пошел в разнос. На соседние крыши Тейлорами содрогались от хохота. Костюмами вернулся к изначальному белому с прозрачным забралом, когда Варга убрал изменения, которые предложил, чтобы генеральный директор Мидхолл не смог положительно опознать целительницу. «Ну ты даешь, Эми, мы заставили Макса Андерса уронить его пойло», — хихикнула Тейлор. «Это было смешно до чертиков», — Эми почти плакала. Она так хохотала, что глаза были полны слез. «Мне этот урод вообще не нравится. Его лицо. Хотела бы я иметь камеру. У меня есть», — показала Тейлор, стукнув себя по башке между глаз, на что подруга уставилась и еще сильнее закатилась от хохота. «Хочешь копию записи? Можешь биться об заклад, что хочу», — ухмыльнулась в ответ Эми. Она сняла шлем и утерла глаза. «Спасибо. Это была одна из самых смешных вещей, какие я когда-либо видела». «Без проблем», — весело оглянулась Тейлор на Мидхолл Билдинг. «Мне он почему-то тоже против шерсти, и Варге не нравится. Мы пока точно не знаем, почему. Уверена, причина есть», — отозвалась медленно успокаивающаяся целительница. «Он нехороший человек, вероятно, нет. Ладно, так что у нас на очереди, еще совсем рано. Фугли Боб, а это мысль», — кивнула Тейлор. Эми вернулась в седло, и они снова нырнули за кромку здания. «Зайчонок, да», — голос у батареи звучал несколько отрешенно. «Ты видишь то же, что и я. Если ты видишь рептилиеобразное кентавроидное существо размером с лошадь с зубами в 6 дюймов, одетое в доспехи, и которое несет на спине девушку в белом с именем Панацея и четкими большими буквами по плечам, тогда нет, не вижу», — твердо заявила девушка, ткнув его под ребра. «Так же, как и ты, штурм наблюдал, как девушка в белой одежде, как раз такого сложения и роста, что и Панацея, даже несмотря на то, что костюм она носила совершенно новый, с, по-видимому, приличным уровнем навыка, предполагающим некоторую практику, соскользнула со спины создания, на котором ехала. Судя по виду, она получала удовольствие, как и Раптавр. «Уж прости, зайчонок, думаю, что вижу. Я не могу пройти мимо», — усмехнулся парень подруге и направился к двум особам женского пола, вглядывавшимся в стекло одной из витрин на бульваре, старого доброго Фугли Боба, обители убивающих сердечную мышцу булочек. Позади он услышал громкий вздох, негромкое проклятие и шаги. Штурм хмыкнул, приближаясь к заинтересовавшей его паре, уже обернувшейся посмотреть, кто идет. Ему показалось, что Кей-Прептилия, вероятно, все это время знала о нем, если в том, что он слышал про нее, была хоть толика правды. Вблизи существо впечатляло даже больше. Здоровенная голова на пару футов выше его собственной смотрела на пришельца вниз с выражением, насколько он мог судить, любопытство, чуть склонив на бок голову, точно кошка, следящая за птичкой. Всплывшее в уме сравнение заставило парня чуть сбавить шаг, что в свою очередь, похоже, позабавило тварь. «Черт, а ты куда выше, чем я думал», — очень тихо пробормотал под нос герой. «Спасибо», — небрежно отозвалась та, заставив его поморщиться. «Прости, не хотел тебя оскорбить». Раптавр пренебрежительно махнула рукой, улыбаясь в довольно нервирующей манере. «Не волнуйся, ты и не сделал этого», — фыркнула она. Парень облегченно кивнул, затем всмотрелся в более человеческого вида девушку, которая посмеивалась над ним. Несколько удивительно было видеть, что это действительно была Эми Даллан, одетая совершенно не похожа на себя, и с видом куда счастливее, чем он мог припомнить у нее когда-либо раньше. Улыбка, как всегда сардоническая, даже так все же словно сместилась к искренней доброжелательности. Штурм улыбнулся в ответ. «Панацея, выглядишь по-новому. Знаю, не дурно, а?» — оглядела та себя. «Это подарок от друга. Робы для катания верхом непрактичны. Могу себе представить», — протянул герой. «Выводы напрашивались какие-то странные. Так теперь будет постоянно, может быть», — рассмеялась девушка. «Помимо прочего, это чертовски весело. Видел съемки на Пхо, так что могу представить», — усмехнулся он в ответ. «Судя по голосу, ты сама наслаждалась». «Стояк до сих пор отпускает шуточки». «Стойко придурок», — фыркнула целительница. «Симпатичный, но все равно придурок». Сзади послышалось согласное бормотание его супруги, заставив героя хмыкнуть. «Если хочешь, могу ему передать», — любезно предложил он. «Не волнуйся, я все время сама ему повторяю», — штурм рассмеялся в ответ на улыбку девушки. «Могу поверить. Так что вы двое делаете, то есть, помимо того, что собираете толпу», — уточнил он, обводя рукой круг туристов и местных, стоящих вокруг героев пялись и делая фотки. «Мы собирались взять чего-нибудь перекусить», — пророкотала с фланга Раптавр, отчего парень дернулся. Когда она говорила, голос пронизывал его до костей. Это впечатляло и даже внушало страх. «Мне сказали, что это очень хорошее место, они подают большие порции мертвых животных, завернутые в хлеб». Рот рептилии сложился в своего рода зубастую улыбку, когда она наклонилась чуть ближе, заставив героя совсем чуточку занервничать. «Мне нравятся мертвые животные в булке. Яйца лучше, но мясо тоже ничего». Штурм не мог отделаться от мысли, что динозавриха видит его насквозь. Сдавленный смешок со стороны панацеи заставил героя оглянуться, но та смотрела с абсолютно бесстрастным выражением на лице, ни следа веселья. «Ну ладно, звучит здорово», — выдавил он после паузы. «Но думаю, ты малость великовата, чтобы зайти туда. Проходы вроде как узковаты». «Пойду я», — уверила его панацея, и повернулась к спутнице. «Три белли бастера от Боба? Пожалуйста, закажи 4, я сегодня немного голодна», — кивнула рептилия. Штурм воззрился на нее. Означенный бургер включал более 2 фунтов говядины и жира, а приправ хватило бы на маленький магазин, и к тому же колоссальную порцию картошки фри. Парень не был уверен, что осилит один из них, даже если будет голодать неделю, и уж определенно не сможет потом шевелиться. Позади батарея издала слабый рвотный звук от самой мысли о подобном. Панацея только кивнула и исчезла в заведении, вытащив на пороге немного налички. Оставшись бок о бок с одним из самых впечатляющих кипов, каких когда-либо встречал, штурм через плечо посмотрел на жену, безмолвно пожавшую плечами, потом снова на Раптавр. Он мог поклясться, что та наблюдала за ним с весельем во взгляде. «Ну», — начал герой, — «похоже, твоя сестра улучшила положение тайского ресторана, в котором они с панацеей ходили в тот раз». «Слышала, я должна сама туда сходить», — кивнула в ответ Раптавр. Перед мысленным взором штурма внезапно встала картинка огромного существа, терпеливо ждущего столик в очереди снаружи. Парень ухмыльнулся про себя. «Она говорила, там очень мило. Я подумала, что ты очень здорово обработала крюковолка», — произнесла батарея, становясь рядом с мужем. «Спасибо». Он невероятно раздражал, но был не слишком хорош, опять улыбнулась гигантская ящерица. Оба героя постарались не отшатнуться при виде крупных зубов. Собеседница, похоже, не обратила внимания. «Я до сих пор не знаю, с чего он напал на докеров, но мы пришли к согласию, что больше он так не будет», видок у нее был удовлетворенный. «Слышал», коротко рассмеялся штурм. «Пошла с ним поплавать или что-то в этом роде, типа того». «По какой-то странной причине ему это не очень-то понравилось», — ровно ответила Раптавр. «Не знаю почему, вода в это время года реально освежает. На самом деле так близко к поверхности она довольно теплая, на глубине куда холоднее». Покосившись на батарею, штурм различил в ее глазах, что девушка вспоминает тот же образ, что и он, ну или что-то имеющее определенное фамильное сходство с созданием напротив, только в офигенно большем масштабе. «Часто заходишь в глубокие воды?» – поинтересовался герой. Уверенности, что он поступает правильно, не имелось, но было любопытно. «Сама я не очень-то», – пожала плечами ящер, – «а вот сестры да. Чем они больше, тем глубже уходит». А это поднимало массу вопросов, ни на один из которых он определенно не желал знать ответ. «Ясно. Большой брат заходит глубже всех, но на поверхности появляется редко», – продолжила гостья города, – отчего парню захотелось, чтобы он никогда не поднимал эту тему. Тут наверху все слишком легко порушить. Даже кое-кто из сестер беспокоится насчет визита, хотя и хотят посетить город. Мы не желаем ничего поломать. Вы, люди, по большей части такие хрупкие. От этого замечания Штурм слегка побледнел. Раптавр повела носом и оглянулась через плечо на панацею, выходившую из фастфуда. Но еду вы делаете замечательную и с вами весело поболтать, так что все в порядке. Ладно, пробормотал герой. Подошла панацея, протянув здоровый бумажный пакет, который Раптавр приняла с благодарным кивком и улыбкой, после чего открыла, заглянув внутрь. Полезла в глубину и извлекла огромный завернутый бургер, с любопытством обнюхала и закинула в рот вместе с оберткой. Все вокруг уставились на то, как она вдумчиво жует, а потом глотает. Недурно, прокомментировала гурманша в чешуе. Панацея вздохнула. «Дура, снимай бумагу», – проинструктировала она, качая головой. Девушка перевела взгляд на Штурма и батарею, ошеломленно наблюдавшим за сценой. «Вот всегда она так. Они могут есть абсолютно все и порой не понимают, какие части действительно допустимо есть. Эй, если не хочешь, чтобы это съели, не оборачивай вокруг пищи», – запротестовал Раптавр, осторожно разворачивая бургер кончиками острых когтей и закидывая его в рот, и снова заживала. А когда наконец проглотила, улыбнулась. «Спасибо, так действительно лучше». И посмотрев на шарик жирной бумаги в другой руке, пожала плечами и съела и его тоже, хотя и это неплохо. «Мне говорили, что клетчатка в диете девушки занимает важное место. Ты невозможно», со страдальческим выражением лица заявила панацея, и протянула огромной рептилии собственный пакет. «Вот, держи, я тут набрала банок колы на вынос, нормальные напитки расплещутся», и, обойдя вокруг чешуйчатого кипа, ухватилась за упор для рук и вскарабкалась обратно в седло. «Поехали, не могу есть, когда на меня глазеет полбульвара. Найдем более уединенное местечко». «Ладно», — бодро согласилась Раптавр. «Рада была познакомиться, Штурм, батарея. Пожалуй, нам стоит еще как-нибудь пересечься». Панацея помахала со своего места поверх Раптавр, и парочка двинулась прочь. Рептилиеобразное создание осторожно прокладывало путь сквозь толпу, большинство довольно шустро убиралось с дороги. Штурм смотрел, как они добрались до открытого места и сорвались на бег, достигли конца улицы и понеслись прямо вверх по фасаду стоявшего там здания, чтобы исчезнуть наверху. Спустя несколько секунд он повернулся к батарее. «Она кажется милой», — слабо выговорил парень. «Интересно, сколько у нее на самом деле сестер?» «Вообще-то, знать не желаю», — вздохнула батарея. «В самом деле, реально не желаю знать. Пошли, предполагается, что мы в патруле». Девушка развернулась и пошла прочь. Муж бросил еще один взгляд за спину, где исчезли эти двое, и последовал за ней. «Большой брат», — озадаченно пробормотал он. «Насколько большой?» Не то чтобы он мог получить ответ, но, если подумать, это было, пожалуй, к лучшему. Эми соскользнула со спины Тейлора и упала на землю, ну, в данном случае на крышу склада на границе районов доков, смеясь так сильно, что не могла стоять. «Ох, это была фантастика!» – прохрипела она, мотая головой. «Ты их лица видела? Никогда раньше не видала Штурма таким потрясенным. Его же удивить почти невозможно. Обычно этот тип просто улыбается на весь мир, что бы ни происходило». Тейлор улеглась на землю, точно большая кошка, ухмыльнулась и протянула подруге ее пакет с бургером и фри. «Вышло неплохо», согласно сверкнула она улыбкой. Он очень пах смятением и совсем чуточку страхом. Эми села и приняла пакет, поставила перед собой и потянулась снять шлем. С широкой улыбкой помотала головой, зарылась пальцами в шевелюру, потом снова подтянула пакет, извлекла чуток картошки и принялась есть. «А вкусно», прокомментировала она. «Ты здорово отыграла свою партию», — восхищенно заметила Тейлор. «Не знала, что в тебе это есть, но рада, что ты справилась». «В тот момент это показалось правильным», — хихикнула Эми. «Я так и привыкнуть могу». «Ясно», — почему тебе нравится смущать людей. Это чертовски весело. Лучше, чем с ними драться, согласилась Тейлор. Она ела свою долю картошки. Хотя если объединить эти два подхода, так тоже довольно весело. Они сидели бок о бок и доедали свои заказы. То одна, то другая то и дело начинала смеяться, пока еда не кончилась. Тейлор посмотрела на горку обрывков упаковок, скатала их в шарик и съела. Эми уставилась на нее, потом с усмешкой покачала головой. «А ты реально можешь есть все, верно?» «В основном да», — улыбнулась Тейлор. «Кое-что имеет действительно интересный вкус. Титан слегка горчит, алюминий вполне съедобен, что довольно странно. Не знаю, хотела бы я их есть помногу, но гарнир выходит интересный». Довольная тем, как все идет, Эми откинулась назад. Тейлор любезно предоставила опору. «Спасибо, что пригласила выбраться, было весело», — тихо проговорила целительница. «Я даже не ожидала насколько». «Всегда пожалуйста, Эми», — отозвалась Тейлор. «Я более чем счастлива делать так, когда пожелаешь. Вот подтянем тебя немного, и, если захочешь, сможешь выходить и помогать мне выносить каких-нибудь преступников». Эми обдумала предложение и слабо улыбнулась. «Это действительно может быть интересно, хотя Кэрол взбесится, если я так сделаю. Еще одна хорошая причина так и поступить. Тебе с ней не жить», — напомнила Эми. «У твоего отца со всем этим порядок, он даже помогает. Мои родители не так склонны к поддержке». «Жаль», — вздохнула Тейлор. «Будем надеяться, что в конце концов их взгляды изменятся». Они снова помолчали. Затем полудемон взбодрилась. «Ой, забыла сказать, оружейник сегодня нанес визит в Союз. Искал Раптавр». Эми приподнялась и пытливо обернулась к подруге. «Серьезно? Зачем? Ну помнишь, я дала элиту кусок варганита?» Эми кивнула. «Видимо, тот с ним поигрался и дошел до идеи какого-то оружия против губителей, которое из него можно сделать, ну и в итоге вышел на контакт с оружейником. Теперь оружейник жаждет потолковать со мной насчет того, чтобы действительно создать такую штуку. С мягкий знак Господня. Это же невероятно». Эми села прямо. «Антигубительское оружие? Народ с ума посходит, если оно действительно сработает. Знаю, это в некотором роде ошеломляет», — повела плечами Тейлор. «Но мне интересно, что у него на уме. Позвоню ему завтра и договоримся насчет времени и места, чтобы обсудить вопрос». «Вау», — прикинула варианты Эми и снова откинулась на спину. «Просто, вау. Дай знать, что получится». «Дам», — улыбнулась Тейлор. «И говоря о совсем ином, как поживает твой собственный проект?» Эми вытянула правую руку и полюбовалась, после чего с улыбкой опустила. «У меня столько идей с тех пор, как твой папа подошел к ключевому прорыву, просто не поверишь. Но прежде чем попробовать что-то более авантюрное, я пока довожу дизайн этой штуки. Чуток ее усовершенствовала, должно теперь работать с куда большим набором заболеваний, включая рак и проблемы с иммунной системой. Только не могу придумать способ проверить некоторые из них без живых испытаний на ком-нибудь с реальной проблемой, а это может оказаться непросто. На этот счет СКП точно не будет рада, не говоря о том, что я дико не заинтересована дать им знать, чем я реально занята. Может, нам продавать его как изобретение семьи?» — предложила, немного подумав, Тейлор. «Или просто как что-то, что они получили от безымянного Бятихная. В этом случае они хотя бы не будут тебя искать». «Возможно», — задумалась Эми, — «может сработать. Когда я доведу проект до ума, он в итоге станет действительно важным изобретением. В теории он может практически свести к нулю болезни, а также чертовски много травм. Думаю, что смогу заставить его работать достаточно хорошо, чтобы, если только пользователи не убьют на месте, они наверняка выживали». «Это потрясающе», — воззрилась на нее Тейлор. «Реально, совершенно восхитительно. Ты должна заставить это работать». «Я определенно постараюсь», — твердо кивнула в ответ целительница. «СКП там, не СКП. Я уже 5 раз его перерабатывала и исправила начальный приступ боли, когда оно впервые устанавливалось. Это было действительно неприятно. Теперь оно сначала отключает болевые рецепторы на время, пока сливается с носителем и пока не закончит. Должно быть совершенно безболезненно. Впечатляет. Спасибо, но это только верхушка айсберга. У меня есть еще несколько радикальных идей, которые я никому не отдам, они для меня и моих друзей. Для некоторых мне потребуется ваша с Варгой помощь. Например», — с любопытством посмотрела Тейлор. Эми с легкой хитрой улыбкой принялась объяснять. Сначала подруга уставилась на нее, а спустя некоторое время на ее лице начала шириться ухмылка. Когда Эми объявилась, только наступила полночь, Кролл уже собиралась в постель. Девчонка выглядела до странности бодрой, улыбнувшись матери без следа обычного смурного вида. Кролл пристально оглядела дочь, обратив внимание на принесенный большой рюкзак, которого не было, когда та уходила. «А это что?» — с легким подозрением спросила женщина. «Просто подарок от друга», — небрежно бросила в ответ девчонка. «Кое-какая одежда. Надеюсь, ты не дала себя вовлечь во что-нибудь неразумное, Эми», — произнесла старшая Даллан. «Конечно нет, Кролл. Кто я, по-вашему? Злодейка?» — усмехнулась ей Эми. «Я герой, в точности как ты и остальная семья», — и добавила после паузы. «Я устала, так что сейчас иду в постель. Спокойной ночи». Потом с очередной улыбкой проследовала вверх по лестнице с рюкзаком на плече, излучая умиротворенное счастье, которое Кролл нашла как не в ее характере, так и вызывающим некоторое беспокойство. «Хэмэм», задумчиво пробормотала она, смотря, как девушка исчезает наверху лестницы, после чего пошла на кухню за стаканом воды и аспирином. Почему-то в последние дни каждый раз, как она думала о своей второй дочери и друзьях, которых та, похоже, завела, у женщины болела голова. «П.П. Анвард», на блестеет, в англоязычном интернете очень распространенный мем, да и в Рунете аналог имеется. Явно цитата, но откуда, не нашел, а картинки гуглите сами. «Фуглы» в переводе значит, мягко выражаясь, чрезвычайно некрасивый. Причем слово считается матерным. Оригинальные у хозяина маркетинговые ходы. В оригинале «Штурм» зовет супругу «Пуппы», что может означать «щенка собаки», «лисы», «тюленя», короче, в перспективе опасной и хищной, но сейчас миленькой маленькой зверушки, «кутенок» или «детеныш», короче. Но в основном переводе «червя» он зовет батарею «зайчонком», и я не стал отступать от стандарта. Дословно «Боб С. Белый Бустерс». Причем «белый бустер» обозначает в нефтяной отрасли в переводе «предохранительный пояс» или «перила». Еще так называется одна из карточных комбинаций. Впрочем, скорее всего имелась в виду «обжорка», в смысле «пупок треснет». Я же говорю, маркетинг оригинальный. Напоминаю, что на английский и «старший брат», и «большой брат» могут переводиться одинаково. И это именно тот случай. Глава 54. Компания и обсуждение. Четверг, 10 февраля 2011 г. «У тебя счастливый вид, папа», — заметила Тейлор за завтраком. Отец определенно был в хорошем настроении, с улыбкой перечитывая какие-то бумаги рядом с тарелкой. «И все причины для этого», — милая, — отозвался тот, не отрываясь от куска, который как раз читал, задумчиво подцепил кусок бекона на тарелке рядом с локтем и съел. «В настоящий момент дела идут так здорово, что я почти боюсь отвести взгляд, на случай, если что-то придет и все порушит. Тогда я буду его бить, пока все не починит», — усмехнулась девушка. Дин не поднял на нее взгляд и улыбнулся шире. «Меньшего я и не ждал, Тейлор». Он в очередной раз перечитал документ и толкнул по столу к дочери. «Посмотри-ка на это». Девушка с любопытством подняла лист и начала читать, и почти сразу воззрилась на отца широкими глазами. «Какого черта? Я подумал, ты сочтешь это интересным», — хмыкнул тот, возвращаясь к еде. «По-моему, Варга точно заразный», — пробормотала Полудемон, слушая смех в голове, и вернулась к документу, похоже, представлявшему собой свидетельство о регистрации компании под названием ООО «Операции семьи Брактон Бейзден Нейбертом», вписанным в качестве исполнительного директора. Присутствовало контактное лицо по правовым вопросам, в котором она узнала адвоката Союза докеров, а также бухгалтерия Союза значилась как контакт по вопросам финансов. Адресом регистрации выступало одно из зданий комплекса Союза. Сауриал и Раптавр обе значились как лица, предоставляющие профессиональные парачеловеческие услуги специалиста, включая, но не ограничиваясь, обеспечение безопасности, защиту клиента, сбор задолженностей, строительство, снос и обеспечение технологической поддержки. Также были упомянуты иные личности из категории паралюди, предоставляющие эквивалентные или же дополнительные услуги на договорной основе по мере необходимости. Перевернув страницу, она дочитала текст, обнаружив, что в документе перечислены страхование профессиональной ответственности, отказ от претензий по вопросу привлечения паралюдей и еще ряд пунктов, о каких она не имела представления. В целом все выглядело весьма профессионально и, она была в этом убеждена, законно. «Как ты все это провернул?» – потрясенно вопросила она. «Зачем ты это все делаешь?» Отец откинулся на стуле, обняв ладонями кружку с кофе и с удовольствием разглядывая девушку. «Такое организовать не проблема, сложнее всего с частью насчет паралюдей», – но я уже несколько недель как напряг наших законников проверить все, что нужно, чисто на всякий случай. Все совершенно законно. Организация общества с ограниченной ответственностью, простая операция, большую часть можно проделать по сети за час. Изначально я думал, чтобы ты в разных воплощениях просто работала непосредственно под эгидой Союза, но такой способ действительно проще и легче, а вдобавок дает некоторые преимущества. Союз работников доков просто будет по мере необходимости передавать работу ООО ОСП по субконтракту, а ОСП ее исполнит. Я не оплачиваемый сотрудник компании, а Союз обеспечивает юридическое представительство и финансовое обслуживание на контрактной основе за разумные деньги. С мягкий знак Господня, пробормотала Тейлор, все еще глядя на Дин, не разинув рот. Я знаю, ты что-то в этом духе упоминал, но никогда не думала, что ты действительно это сделаешь. А почему нет? Улыбнулся ей тот, пожимая плечами. Во многих отношениях это здорово упрощает дело, не дает СКП серьезных оснований давить, пока мы не делаем ничего незаконного, и означает, что мы можем, или скорее, ты можешь предлагать городу столько работы, сколько захочешь сделать и получить за это плату. Знаю, ты не планировала просить за этот проект денег, и я, так же как и мэр, благодарны за это, но даже так в будущем тебе может понадобиться какой-то доход, а так это становится возможным без лишней суеты. Тейлор в изумлении покачала головой, снова покосилась на документ и протянула его обратно. Ну спасибо, наверное, рассмеялась она. Конечно, всегда пожалуйста. Когда тебе будет 18, можешь при желании стать исполнительным директором, это сделает компанию твоей полностью. Но пока ты несовершеннолетняя, участие в работе такой компании предполагает полный набор ограничений и потенциальных подводных камней. Возрастных трудностей меньше в отношении паралюдей младше 18, что довольно странно, так что проблемы с предоставлением услуг с Ауреалой и остальными вами нет. А если найдешь еще кого-нибудь из кипов, кому нужна работа, можешь их нанять. Вау! Тейлор вернулась к завтраку с задумчивым выражением на лице. Тут есть некоторые возможности. Так и думал, что увидишь. Если хочешь делать и продавать костюмы, можно заниматься этим через ту же компанию, или можем довольно просто состряпать дочку. Теперь доступна организация холдинга. Это довольно распространенный подход. Старый докер усмехнулся. Несомненно, у Союза будет льготный тариф. Тейлор ухмыльнулась. Думаю, мы можем прийти к приемлемому соглашению. Хотя я слышала, что с главным переговорщиком Союза тяжело иметь дело. Я слышал то же самое. Будь осторожна, это опасный человек. Эберты улыбнулись друг другу и рассмеялись. Дин не полез в карман и достал конверт, толкнув его по столу к дочери. Вот, это тебе тоже понадобится. И что это? Поинтересовалась та, поднимая бугристый конверт и вскрывая его взмахом когтистого пальца. Коготок исчез, как только в нем отпала необходимость. Поддев конверт, потрясла, изнутри на стол вывалились связка из трех ключей высокого уровня защиты и сложенный листок бумаги. Ключи от передней и задней двери подходящего здания, ключ от главных ворот, а также тревожные коды и инструкции, ответствовал отец. Мы наладили новые тревожки по всему комплексу, подтянули физическую защищенность и вычистили строение. 15 тысяч квадратных футов двухэтажного склада, выходящего на воду, с которыми ты официально можешь делать что вздумается. ОСП снимает его у Союза по номинальной цене в лизинг на 99 лет. Стандартно, в общем-то, трехфазное питание, подведены вода и канализация, весь обычный набор. Пол малость попорчен, пока здание использовали как склад для некоторого тяжелого оборудования, которое уже вытащили, но я же знаю, у вас с Варгой по этой части проблем нет. Еще здесь банковские реквизиты для основного счета ОСП. Его открыл я и положил $2000 в качестве первичной платы за хранение. Банковские карты и прочая фигня должны быть на следующей неделе. Девушка встала, обошла вокруг стола и обняла его. Спасибо, пап, это потрясающе. Рад, что тебе нравится, улыбнулся мужчина. Если хочешь, можешь встретиться с оружейником там. Эй, а неплохая мысль, ухмыльнулась дочь. Приглашу его на ланч. Действительно любопытно, что же у него на уме. Мне тоже, признался отец, и после короткой паузы продолжил. Я собираюсь записать Ауреал, Раптаврика и Бзю в качестве сотрудников Союза на полную ставку. Это выглядит уместным, да и ты не поверишь, сколько народу на дворе интересовались, когда это случится. У тебя там масса фанатов. Пока только с полдюжины ребят в курсе, что Раптавр и Сауриал одна личность, и, полагаю, они все сообразят, что с Кайдзю та же история, но трепать никому не станут. Ладно, я не возражаю, улыбнулась Тейлор. От меня еще что-то требуется? Подпиши эти формы, в идеале разным почерком. Динни извлек из папки на столе два листка бумаги и подтолкнул к ней. Приняв по очереди облик Сауриал и Раптавр, девушка выполнила просьбу, после чего осмотрела лежащие рядом документы. Хэймэм, а это действительно работает, почерк выглядит по-разному, улыбнулась она, возвращаясь в исходное обличие. Отлично, отец принял назад документы. Тебе также понадобится зайти на двор и принести фотографии для пропусков. Я пока не совсем уверен, как нам управиться с Кайдзю или с той здоровенной плавучей тварью, которая жрет технику дракон, что ее наверняка разозлило. Тейлор пожала плечами с широкой усмешкой. Если уж она хотела сохранить свои ерундовины в целости, не следовало тыкать ими мне в лицо. Я кусаюсь, уверен, она заметила, хмыкнул Динни. Оружейника, похоже, впечатлил тот мелкий обломок, который ты вытащила из зубов. Я его тебе потом покажу. Ребята на складе проделали большую работу, оправив его для меня. Тейлор уставилась на него и захихикала. О боже, ты и в самом деле и это сделал, и оружейник его видел? Господи, он небось голову сломал, каким чертом ты заполучил эту штуку? И, думаю, как раз сейчас представляет, как громадная тварь выползает из залива прямо на двор и стучится в дверь, усмехнулся отец. Могу поклясться, окрас у него стал интересный. Голос у бедолаги определенно был смущенный. Постарайся не выносить ему мозг полностью, в общем-то человек он хороший. Я знаю, он такой, и чертовски уважаю, отозвалась дочь. Эми тоже много о нем рассказывала. По ее мнению, над чувством юмора этому человеку нужно здорово поработать, но личность он достойная. А ты придумала имя для плавающей формы? С любопытством поинтересовался мужчина, поднимаясь из-за стола и складывая пустые тарелки в мойку. Мы с Эми и Варгой обсуждали его всю прошлую ночь. Девушка подошла помочь вытереть тарелки. Она предложила, раз уж начали с Кайдзю, придерживаться схемы с японскими именами для великанов. Вроде подходит, в культуре принцессы Луны много общего с древней Японией, даже язык по какой-то странной причине похож немного. В любом случае, мы полезли в онлайн и выудили у Михиби, это, собственно, и означает морская змея по-японски. Думаю, оно соответствует. Так и есть, рассмеялся Динни. У Михиби, мне нравится. Интересно, а чем она занимается в ОСП? Операции в глубоком море и спасение имущества, или что-то такое, ответила Тейлор. Или, может, исследование. Могу предложить делать фотографии морского дна, если сделаем какую-нибудь камеру, которая выдержит давление. Вот в чем я уверен, так это что со всем этим у тебя не будет нехватки в источниках дохода, улыбнулся мужчина. Сможешь обеспечить мне в старости тот образ жизни, к какому я всегда мечтал приобщиться. Положив руку ему на пояс, девушка на миг сжала отца в объятиях. «Надеюсь, до твоей старости далеко, но да, я сделаю все, чтобы тебе помочь, папа», — негромко проговорила она. Динни нежно взъерошил ей волосы. «Уверен, ты так и сделаешь, милая. А теперь мне пора на работу, а тебе в школу. Загляни после на двор и мы тебя сфоткаем. И еще обсудим подробнее вопрос о твоей помощи со сносом тех зданий». В идеале, я бы хотел разобраться с этим завтра. Не забудь позвонить оружейнику. Тейлор отпустила папу и отступила назад, сложив полотенце для мытья посуды и кинув на стойку. Не забуду, улыбнулась девушка. Увидимся. Подобрав и сложив в карман ключи и документы, она поднялась наверх, быстренько почистила зубы, подхватила рюкзак и домашку. Вскоре, выйдя из дома, она уже неслась вниз по улице под покровом в облике Сауриал, улыбаясь себе под нос. День покамест начинался хорошо. В расширившихся глазах Вики, заглянувшей к сестре в комнату после завтрака, отражалась картинка на сжатом в руках планшете. Эми сидела напротив зеркала комода, расчесывая волосы, а когда блондинка подошла ближе, подняла взгляд. Легкая улыбка на губах неуловимо отличалась от обычной сардонической усмешки. Не слишком, но заметно для того, кто знал ее так, как Вики. Девушка выглядела умиротворенно, в большей мере, чем за очень долгий срок до того. Этим-то сестра была очень довольна, так и новостью, что Эми наконец вняла голосу разума и урезала часы в больнице. Когда Вики услышала об этом, то подумала про себя, может сестрица наконец заживет полной жизнью. А глядя на изображение на планшете, думала, но я же не ожидала, что настолько полный. Кажется, «Ты сбита с толку, сестренка», — мягко заметила Эми, на секунду возвращаясь к волосам, после чего положила щетку и поднялась, направляясь к шкафу за блузкой. «Я малость удивлена», — признала Вики, вглядываясь в спину сестры. Это все, что ей было видно в данный момент, поскольку остальное зарылось в вешалке с одеждой. Тут на пхо кое-какие типа бредоватые фотки и реально странная тема. «Насчет тебя. Прошлой ночью». А, вынырнула Эми из глубин шкафа с парой блузок, темно-зеленая и синяя до черноты, оценивающе обозрела обе и засунула синюю обратно. «Мила, это чума офигенская, вот что это», — пояснила Вики. «Мама с катушек слетит, когда увидит. И кстати, где ты взяла тот костюмчик? Раптавр сделала мне прошлым вечером», — мирно пояснила Эми, накидывая блузку и возясь с пуговицами. «Он очень клевый и совершенно пуленепроницаемый», — целительница покосилась на сестру, что было довольно мило после всех этих лет, когда я ввязывалась в бои с губителями в хлопковом комплекте роб, которые, вот так странность, не пуленепробиваемые. Кажется, она подумала, что это немного опасно, слабо улыбнулась брюнетка. Она сказала, что люди, которые одновременно и важны, и уязвимы, должны принимать меры предосторожности, если не хотят, чтобы их расплющили. Вики поморщилась на это замечание и возникший в сознании образ. К тому же она впервые осознала, что сестра действительно была самым уязвимым членом новой волны и притом наименее защищенным. Героине вдруг показалось странным, что никто никогда не указывал на это или не думал что-нибудь по данной теме предпринять. «Демо, мне следовало подумать об этом», — пробормотала блондинка. «Видимо, никто не задумывался», — пожала плечами Эми. «Честно говоря, я тоже», — пока она не подняла вопрос, но она права. Девушка подошла к столу и начала упаковывать учебники и тетради в рюкзак, захлопнув книгу, лежавшую сверху и всю исписанную ее тонким аккуратным почерком. Сверху лег пенал. Вики различила под вещами проблеск белого, обычный костюм сестры, и уже обеспокоенно указала: «А что насчет твоих роб?» Застегнув молнию на рюкзаке, Эми повернулась к сестре и с секунду внимательно разглядывала, после чего лукаво улыбнулась. «А это не прежние. Сауриал их для меня проапгрейдила. Они обе обеспокоены моей уязвимостью. Эти прошиты материалом, который она использует для оружия. Он так тормозит удары, что ты не поверишь. Думаю, даже ты его не продырявишь. А у пули или ножа нет ни шанса. Вау!» «Поразительно», — распахнула глаза Вики. «А они собираются начать делать костюмы для других кипов. Спорю, тут пахнет большими деньгами». «Точно не знаю», — пожала плечами Эми, но она упоминала такую возможность. Вики внезапно улыбнулась в ответ. «Прости, что никто из нас не подумал на эту тему, но рада, что у тебя есть друзья вроде этих двоих. Какими бы жуткими они ни были, с ними ты хотя бы в безопасности, никто в своем уме не нападет, зная, с кем ты водишься». «Да уж, навряд ли», — коротко ухмыльнулась сестра. «Думаю, что они обе в таком случае малость выйдут из себя. Похоже, они приглядывают за людьми, которым симпатизируют. А я могу посмотреть», — подняв планшет с изображением Эми, стоящий рядом с Раптавр, по-видимому, с ними беседовали штурм и батарея, — попросила Вики. «Выглядит просто отвязно».